Воротынский вздохнул, взглянул на Адоевского. «А куда вы, государь и бояре, путь держите?» «Царь и великий князь Иван Васильевич себе призывает», — с неохотой ответил Никита Адоевский. «В Александрову слободу едем». «Кровавая яма, слобода царская, будь она проклята! А правду ли говорят, что ляхи нашему царю корону отдают? Другие говорят, будто они царевича Федора на царстве просят и хочет, будто наш великий государь латинскую веру принять. Не может того быть, чтобы наш государь латинянином стал», — с негодованием сказал Воротынский. «И я так думаю», — заторопился поп. «А еще слышно было, требует он себе от ляхов исконную русскую землю киевскую, и будто тамошние жители благоприятствуют в том нашему государю». Молодинский поп Василий еще о многом расспрашивал воевод. Оно и понятно, нечасто заезжали к нему в дом столь именитые гости. Разговор велся бы еще долго, но Михаил Воротынский устал в дороге. Он решил встать рано, чтобы к вечеру не спеша добраться к Москве. Попадья мягко постелила ему, и боярин, потянувшись перед сном, потушил свечу и закрыл глаза. Едва засветило, воеводы проснулись и стали собираться. Хозяин почивал гостей на дорогу парным молоком с только что испеченными пшеничными ватрушками. Еще не взошло солнце, по дворам пели трети петухи, когда отряд боярина двинулся к Москве по большой Серпуховской дороге. Воротынскому вдруг захотелось побывать на месте прошлогодних боев. Поежившись от утреннего холодка, он повернул коня и по берегу реки стал пробираться сквозь густой кустарник. Его конь шумно подминал грудью молодую поросль ивняка и бузины. За воеводы повернули остальные. Над рекой и по низинам лежала плотная пелена тумана. Кое-где, разорвав ночное покрывало, торчали зеленые ветви, невидимые в тумане крякали и плескались в воде утки. Отшумевшего по камням ручейка, впадавшего в рожаю, воевода свернул вправо, и вскоре между деревьями показалась возвышенность. Высокий плетневый забор тянулся вдоль возвышенности. Это была Молодинская крепость, возле которой разыгрался знаменитый бой. Вслед за Воротынским и ратники подъехали к вылазным воротам. Отсюда в решающий час вырвался из крепости сторожевой полк Дмитрия Хворостенина. В ушах князя раздался его зычный и раскатистый голос. Вот здесь, на этой земле, потоками лилась кровь. После боя земля была завалена мертвыми телами. Целую неделю хоронили погибших, оставшиеся в живых. И сейчас на земле валялось сломанное оружие, ржавые мечи, сабли, много побитых, разрубленных шлемов и кольчуг. А рядом, чуть в стороне от крепости, желтела высокая рожь с тяжелым налившимся колосом. Михаил Иванович молча слез с лошади, снял шлем. Спешились, сняли шлемы и остальные. «Да будет вам земля пухом, любезные други», — прошептал Воротынский. «Никогда не забудет вас русская земля». Сунув ногу в стремя, он заметил мальчишечьи белобрысые вихрастые головы, торчавшие из-за плетня. В крепости собрались все деревенские мальчишки. У них горели глаза от возбуждения и зависти. Воротынский улыбнулся. «В этой деревне», — раздался его громкий голос, — «могут взрасти только храбрые воины. Никто не отступит перед врагом». Воевода тронул коня и, не торопясь, стал выбираться на Серпуховскую дорогу. Отряд миновал корчму. В дверях ее виднелся старик-хозяин. Лошадь Воротынского прянула ушами, воевода поднял голову. На дороге стояла белобровая девочка лет 8 с букетом полевых цветов. «Возьми, дедушка», — сказала она, протягивая цветы. Воротынский остановил коня. «Как звать тебя, красавица?» «Марьюшка». «За что мне цветы даришь, Марьюшка?» «За то, что ты ордынцев побил. Не дал нас с мамкой в полон угнать. Папка тебе помогал, топором рубился. А мы с мамкой в лесу хоронились». «Спасибо, Марьюшка», — дрогнул голос воеводы. Он нагнулся, поднял белобровую и поцеловал ее, а цветы сунул за ворот кольчуги. «У тебя борода колючая», — не улыбнувшись, сказала Марьюшка. «У папки не такая. Оплачешь ты почту». Воротынский осторожно поставил девочку на дорогу и шевельнул поводья. Не торопясь, навстречу всадникам шли верстовые столбы. Желтая пыль клубилась под копытами лошадей и медленно оседала далеко позади. Прошло 2 месяца. Осень в Москве стояла тихая и теплая, зеленые листья в лесах меняли окраску, желтели, клены рябины в Кремлевском саду пламенели осенним нарядом. Поздно ночью царь Иван спустился в тюремный подвал. После смерти Малюты Скуратова он все чаще и чаще появлялся на пытках.